Глава 8. Ошибка в ошибочном мнении. В 1983 году СССР и США оказались на пороге Третьей мировой войны. Операция «Риан» — ракетно-ядерное нападение — началась 2 годами ранее. Это была крупнейшая операция советской разведки времен Холодной войны, хотя ее обоснованность под большим вопросом. Операция «Риан» была детищем председателя КГБ Юрия Андропова. В 1956 году, когда венгры объединились в народном восстании против власти, Андропов был послом СССР в Венгрии. Он заверил венгерских лидеров, что не вторгнется в страну, но нарушил слово и ввел войска для подавления восстания. Были большие потери как со стороны повстанцев и мирных жителей, так и со стороны советских солдат. Осознав, как быстро советская власть может оказаться под угрозой, оставшуюся жизнь он жил в состоянии паранойи. В 1980-х годах эта одержимость коснулась США. Андропов был уверен, что Америка планирует ядерный удар. Он отправил десятки офицеров на поиски потенциальных улик. В каких местах американцы разместили войска? Сколько машин стоит на парковке Пентагона ночью? Банки крови усилили сбор донорской крови? Агенты должны были рапортовать о любой подозрительной информации, даже если они сами относились к этому скептически. В результате накопилась куча ложных сведений, и если взглянуть на них под нужным углом, война казалась неминуемой. В КГБ решили, что единственный способ не быть застигнутыми врасплох врагом — застать врасплох первыми. Если бы двойной агент не предупредил Запад о готовящемся проекте «Риан», этот превентивный удар мог бы стать последним для человечества. Андропов поверил, что Америка хочет войны, и находил этому доказательства всеми возможными способами. Подобные страхи недавно проявились и в американском обществе, только источником была не другая сверхдержава, а свои же сограждане. Хранители присяги, праворадикальная военизированная группа, которая хочет взять власть в свои руки. Это опасные люди, особенно если учитывать факт, что многие из членов группировки работают солдатами и полицейскими. Но все их встречи и форумы также указывают на то, что они сами считают мир опасным. Они боятся, что до них пытается добраться теневое правительство. В июне 2020 года, после убийства полицейским Джорджа Флойда, по всей стране вспыхнули протесты. Лидер хранителей присяги Стюарт Роудс призвал своих людей сохранять бдительность. Он заявил: «Хватит заниматься херней. Мы скатились до гражданской войны». Страх Роудса не оправдывает его преступления. В 2023 году его приговорили к 18 годам заключения за действия во время восстания 6 января 2021 года. Восстание, связанное с несогласием протестующих с результатами президентских выборов 2020 года, в которых Дональд Трамп потерпел поражение. Большинство американцев не похожи на жестоких параноиков из хранителей присяги, но разделяют их убеждение, что война неминуема. Опрос 2022 года показал, что и среди демократов, и среди республиканцев 69% опрошенных считают, что верховенство права в стране под угрозой. Конфликт растет и в США, и в других странах. И одна из причин – племенной цинизм. Убеждение, что люди с другим мнением – злые либо глупые, а может и то, и другое сразу. Неведомое зло. Представьте каких-то среднестатистических людей, чьи политические убеждения не совпадают с вашими. Как они выглядят? Где они живут? Кем работают? А как отдыхают? Как они относятся к иммиграции, а к абортам? Контролю за хранением оружия, как бы они отнеслись к насилию, направленному на продвижение их взглядов, что эти люди думали бы о вас. В то же самое время, когда американцы потеряли доверие друг к другу, они стали презирать людей, с которыми не согласны. В 1980 году республиканцы и демократы США испытывали большую теплоту к своей собственной партии, далее мы будем называть их своими, и нейтрально относились к членам другой партии, будем называть их соперниками. В 2020 году каждая из партий не любила соперников больше, чем любила своих. Люди боятся, ненавидят и все чаще избегают соперников. В 1970-х годах страна также была поделена на синие и красные штаны, но многие округа в этих штатах были скорее аметистового, фиолетового цвета. Но с тех времен американцы настолько отсортировали, что теперь округа такие же разобщенные, как во времена гражданской войны. Поскольку люди стали меньше взаимодействовать с теми, кто не разделяет их политические взгляды, реальные знания о соперниках теряются. Но это не значит, что мы о них совсем не думаем. Информационный вакуум легко заполняется СМИ и собственным воображением. Как мы видим, склонностью к негативу страдают обе стороны, и склонность к цинизму растет. Давайте снова обратимся к среднестатистическому политическому сопернику, которого вы представили. Есть десятки исследований, где американцев просили ответить на подобные вопросы, и представления опрошенных были неверными почти во всех отношениях, которые могут измерить ученые. Даже в вопросах, не касающихся политики, мы ошибаемся, когда описываем жизнь друг друга. Демократы считают, что 44% республиканцев зарабатывают более 250 тысяч долларов в год, по факту так зарабатывают только 2%. Республиканцы считают, что 43% демократов являются членами профсоюза, но на самом деле таковыми являются лишь 10%. Республиканские любители кошек предполагают, что демократы отдают предпочтение собакам, а республиканские любители собак думают, что демократы, скорее всего, любят кошек. И демократы, и республиканцы также думают, что их соперники более радикальны, чем они есть на самом деле. Эту закономерность исследователи называют ложной поляризацией. Люди предполагают, что по таким вопросам, как иммиграция и аборты, среднестатистический соперник занимает более радикальную позицию, чем 80% реальных людей из другой партии. Нас спрашивают о чем-то среднем, а мы кидаемся в крайности. Чем конкретнее вопросы, тем больше мы ошибаемся. Демократы считают, что только 35% республиканцев согласятся с утверждением. Американцы обязаны извлекать уроки из прошлого и исправлять ошибки. Реальная цифра — 93%. Республиканцы думают, что только 40% демократов разделяют позицию, что нужно сохранять и уважать Конституцию. На самом деле так считают 80%. Ложная поляризация смешивает склонность к негативу с идеологией. Если я верю во что-то, мой враг должен верить в противоположное. Эти циничные заблуждения искажают реальную картину согласия в стране. В 2019 году Эмиль и его коллеги спросили американцев, насколько следует ограничить иммиграцию по шкале от 0 до 100, где 0 означал, что все границы должны быть открыты, а 100, что границы должны быть закрыты полностью. Также они попросили респондентов угадать, как ситуацию оценит среднестатистический представитель партии соперника. В итоге получилось два ландшафта. Один, состоящий из реальных людей, выглядел как холм с двумя вершинами. Демократы хотели большей открытости, республиканцы — меньшей, но в середине было много совпадений. Второй, составленный из предположений, выглядел как два отдельных холма, каждый из которых населен крайними, не связанными между собой мнениями. Рисунок наглядно показывает, в каком положении мы оказались. У американцев много согласия, и не только по вопросам иммиграции. Данный рисунок вы найдете в PDF-приложении. Опрос более 80 тысяч человек, проведенный в 2021 году, выявил около 150 вопросов, по которым республиканцы и демократы сошлись во мнениях. По некоторым вопросам мнения совпали более чем у 2/3 от каждой партии. К ним относятся упразднение организации Citizens United, американская консервативная некоммерческая организация, которая занимается политической пропагандой. Чтобы корпорации не могли финансировать политические кампании, предоставление иммигрантам, приехавшим в США в детском возрасте, возможности получить гражданство, а также налоговые льготы для сферы создания возобновляемой энергии. Но в нашем воображении общие ценности выглядят как крошечные островки, которые теряются в бурлящем океане. Мы не знаем людей по ту сторону, во что они верят, насколько они доброжелательные. В недавнем исследовании с участием 26 стран респондентов спросили, как они относятся к своим политическим оппонентам и как они думают, политические оппоненты относятся к ним. И консерваторы, и либералы высказали неприятие по отношению к другой стране. Но почти в каждой стране люди преувеличивают степень неприятия сторонников противоположных партий к своим соперникам. Американцы тоже уверены, что сторонники оппозиционной партии готовы идти на насилие. В 2020 году исследователи спросили у 1500 людей, готовы ли они применить насилие для продвижения своих взглядов. Согласились 5% демократов и 8% республиканцев. Небольшое, но пугающее меньшинство. Но в воображении каждая из сторон посчитала, что более 30% противников поддерживают насилие, а в их представлениях соперники в 4 раза кровожаднее, чем они есть на самом деле. В 410 году в Риме проживало 800 тысяч человек. Более 8 столетий стены города успешно отражали атаки. Но в один момент германское племя вестготов, которое долгое время подвергалось гонениям со стороны Римской империи, осадило город, проявив небывалую стойкость и поразительную жестокость. Римлян охватила паника, и они задумались о древних обрядах жертвоприношения. Вмешательство богов было для них последней надеждой. Скорее всего, они не видели в вестготах людей. Для них это была неумолимая сила природы, разрушающая все ценное. У многих американцев сейчас похожее ощущение, как будто стены вокруг ломаются. Конечно, сейчас существует множество реальных политических угроз и внутри США, и за их пределами. Но думать, что соперники — это вестготы, верный способ усугубить ситуацию, ведь они думают то же самое о нас. Война, которую никто не хочет. Около 20 лет назад ученые собрали для исследования несколько пар незнакомцев и просили одного из пары похлопать другого по руке. Задача второго была похлопать в ответ с той же силой. Затем первый человек подстраивался к силе второго и хлопал снова и так далее. Если бы их ощущения были точными, сила хлопков оставалась бы постоянной. Но каждый чувствовал, будто его ударили сильнее, чем на самом деле. Пытаясь уравновесить, каждый усиливал удары. В среднем каждый удар был на 40% сильнее предыдущего. Через несколько раундов люди били друг друга уже в 2 раза сильнее, чем в начале. В поляризованном мире склонность к негативу искажает наше политическое мышление, а превентивные удары влияют на наши действия. Есть подтвержденные данные, что люди, которые видят своих соперников полными ненависти, склонны соглашаться, что их партия должна сделать все возможное, чтобы навредить другой партии, даже если это нанесет стране краткосрочный ущерб. То же самое касается насилия. Если люди ошибочно считают, что соперники жаждут войны, они становятся лояльнее к насилию всего за 3 месяца. Большинство американцев выбирают мир, но если мы представляем, что другая сторона жаждет крови, мы начинаем укреплять оборону. Каждая из сторон активно ищет доказательства, подтверждающие страхи. Операция «Риан» — отличный пример. И недостатка в неточных сведениях нет. Стюарт Роудс скормил их хранителям присяги. В 2022 году писатель Малкольм Нэнс опубликовал книгу «Они хотят убивать американцев» о воинствующих консервативных движениях. Внутренние террористические группировки — реальная причина для беспокойства. Но Нэнс пишет в духе хронического разочарования, обвиняя всех американцев с правыми взглядами. В одном из интервью он сказал: «Средний статистический сторонник Трампа верит, что нужно готовиться к войне». И Роудс, и Нэнс ошибаются, но их сумасшедшие мечты очень созвучны с нашим цинизмом, поэтому их влияние растет. Журналист Аманда Рипли называет таких людей продажниками конфликтов. Это люди, которые наживаются на социальной вражде. Руководители кабельных новостных каналов и влиятельные лица в политических партиях преподносят нам образ соперников в виде современных вестготов и этим зарабатывают на жизнь. Среди продажников конфликтов есть любимая тактика. Они собирают единичные доказательства неадекватного поведения сторонников противоположной стороны и распространяют этот образ на всю группу. Малкольм Нэнс хочет, чтобы мы видели среднестатистического сторонника Трампа в образе Стюарта Роудса. Роудс хочет, чтобы мы видели среднестатистического демократа в образе бойца ополчения Антифа. Антифашистского движения. В интернете, давая отпор врагам, как реальным, так и воображаемым, культурной войне может присоединиться любой из нас. Как и профессиональные продажники конфликтов, мы получаем с этого выгоду. Начиная с 2017 года, исследователи проанализировали более 12 миллионов постов на политические темы. Посты с конфликтными словами «борьба», «война» и «наказание» вирусятся в сети быстрее, чем нейтральные. Эти же ученые позже связывались с авторами постов и спрашивали их об общем самочувствии. Интересно, что даже те, кто был относительно спокоен, выражал в постах крайнее возмущение. В некоторых социальных сетях красивые люди используют фильтры, чтобы казаться еще красивее. Также есть фильтры крайности, и люди используют их, чтобы казаться еще более агрессивными. В обоих случаях мы получаем искаженную картинку, циничное представление о человеке по ту сторону экрана. Большинство американцев не ненавидят друг друга, но мы точно ненавидим состояние разобщенности, к которому пришли. В исследовании, проведенном в моей лаборатории, мы выяснили, что более 80% республиканцев и демократов считают, что поляризация общества – серьезная проблема для страны и предпочитают более активное сотрудничество между партиями. И все же многие из нас уверены, что в целях самообороны мы должны критиковать, нападать и унижать соперников. Пытаясь противостоять агрессии, мы сами заводимся, постукивания быстро превращаются в пощечины и удары. Это полностью уничтожает в людях чувство надежды. Наша сторона может и победить, и проиграть, но нас не покидает ощущение, что все потеряно, что наши надежды на государство разрушены. Особенно это актуально для молодых избирателей. В опросе 2021 года только 7% американцев в возрасте от 18 до 29 лет ответили, что в стране здоровая демократия. Почти вдвое больше, 13%, сказали, что демократия умерла. В Израиле и на Кипре, двух странах, находящихся в состоянии давнего конфликта, исследователи опросили более 100 тысяч человек, может ли когда-нибудь в их странах восторжествовать мир. Чем моложе был респондент, тем меньше у него было надежды. Молодые американцы выросли под тенью событий 11 сентября. В начальной школе с ними проводили активные стрелковые учения. К старшим классам они осознали, что мир, каков он есть, поблекнет прежде, чем они состарятся. Молодые израильтяне и киприоты никогда не жили в состоянии мира в собственных странах. Нигилизм — вполне понятная реакция на подобные обстоятельства, но он лишает надежды на другую жизнь. Такой взгляд на мир быстро обрастает цинизмом. Политическое безверие кажется логичным, а идея о том, что государства могут договориться, начинает казаться наивной и даже опасной. Только вот подобные взгляды как раз и являются наивными. Но политическая безысходность продолжает расти, и этим пользуются двуличные политические элиты. Пока мы верим, что сотрудничество невозможно, политики не будут к этому стремиться. Пока мы боремся за партийную идентичность, проблемы, которые трогают большинство из нас, например, растущее неравенство, остаются вне поля зрения. Развеиваем заблуждения. Войны культур в США и за их пределами кажутся бесконечными, но прошлое учит нас, что может быть как намного лучше, так и намного хуже. Ненависть быстро заняла позиции, но так же быстро она может их потерять. Подавляющее большинство американцев мечтают об этом, но надежда есть только у меньшинства. Если бы надежда появилась, мы могли бы сделать больше для достижения мечты. В жизни каждого человека адекватная информация может снизить тревожность и дать надежду. Может ли та же стратегия сработать в условиях серьезного конфликта? Андреас Касас не верил, но все же попытался. Касас вырос в богате Колумбии, в привилегированной семье, но буквально через дорогу от его дома царила нищета и жестокость. Коммунистическая повстанческая армия РВСК вела борьбу с колумбийским правительством с 1960-х годов. Никто не мог остановить похищения, изнасилования и пытки. За 5 десятилетий непрекращающегося насилия более 200 тысяч колумбийцев погибли и более 5 миллионов покинули свои дома. Районы под контролем РВСК лишились государственной поддержки, в результате жители оставались без основных государственных услуг. Многим приходилось участвовать в наркоторговле. В подростковом возрасте Касас нашел утешение в хардкор-панк-роке. Под грохот гитар музыкальные группы вроде Bad Brains и Youth of Today проповедовали эгалитарный буддийский образ жизни, проповедующий равенство. Под их влиянием Касас решил менять общество с помощью науки. Он получил научные степени по философии и политологии, одновременно пробуя себя в нескольких других областях. После многолетней учебы он был готов испытать свои идеи на практике. В 2013 году университет пригласил Касаса провести исследование в Антиохии на северо-западе страны. 20 лет назад столица региона Медельин была самым опасным городом в мире с процветающей наркоторговлей и открытыми военными действиями между партизанами РВСК и правительственными военизированными формированиями. Гражданские жили под перекрестным огнем в атмосфере непрекращающегося насилия. Но ко времени приезда Касаса уровень убийств в городе резко снизился. Это называли «медельинским чудом». Андрес хотел выяснить, какова причина и как это чудо можно повторить в другом месте. Касас создал на месте временную лабораторию, где проводил опросы и эксперименты, вроде игры на доверие, чтобы понять, как жители Антиохии относятся друг к другу. Сразу стало ясно, насколько неадекватны эти инструменты в тех условиях. Члены картеля, многие из которых с детства занимались торговлей наркотиками, жили по своим совершенно иным социальным кодексам. И солдаты, и граждане были покалечены одной социальной травмой, результатом которой стала, как говорил Касас, заморозка психики. Пережитое насилие настолько шокировало людей, что они не могли верить в мирное будущее. Как сказал один бывший боец РВСК, «Война есть война, она никогда не закончится. Мы постоянно ждем, что на наши головы рухнет крыша». Академические знания Андреса внезапно потеряли для него всякую ценность. «Я чувствовал себя таким беспомощным перед лицом реальных страданий», — вспоминает он. И все же под развалинами были зарыты новые возможности. В 2010 году в президентских выборах в Колумбии победил Хуан Мануэль Сантос. Его предшественник придерживался агрессивной позиции в отношении РВСК. У Сантоса был другой взгляд. В своей первой речи он заявил, что дверь к диалогу с повстанцами не закрыта на замок. Это была небольшая, но мощная волна веры. Вскоре лидеры РВСК и правительство начали предварительные переговоры, которые перешли в полномасштабные к 2012 году. Процесс шел неустойчиво и постоянно прерывался из-за продолжающегося насилия и многочисленных кризисов. Но к 2016 году стороны заключили мирное соглашение. Правительство предложило РВСК стать официальной политической партией. Суда боевикам было не избежать, но за чистосердечное признание им обещали смягчить приговор. РВСК обещал разоружиться и выплатить компенсации жертвам. Появилась реальная возможность прекратить насилие, но сначала эти меры должен был поддержать народ. Провели всенародный референдум. Но ничего не вышло. Колумбийцы проголосовали против мирного соглашения с минимальным перевесом 50,2% против 49,8%. После продолжительного ночного кошмара половина населения страны решила не просыпаться. Касас, как и миллионы других людей, был сбит с толку. Он решил, что сможет помочь своей стране, если поймет, что у колумбийцев в головах. Тогда он начал учиться по магистерской программе по психологии в Пенсильванском университете. Там он случайно разговорился с местным профессором Эмилем Бруно. Они запланировали встречу, чтобы обсудить исследование, но вместо выделенных 15 минут проговорили больше 1,5 часов. Когда тема коснулась родной страны Касаса, Эмиль спросил, почему колумбийцы проголосовали против мира. Простого объяснения у Андреса не было, но он рассказал об одном интересном факте. Колумбийцы из сельских районов, которых конфликт коснулся напрямую, в большинстве своем голосовали за мир. А те, кто был изолирован от насилия, голосовали против. Эмиль увидел в этом поле для исследования и сделал Касасу предложение. «Приходи работать в мою лабораторию. Задачей будет, во-первых, понять, что произошло в Колумбии, а во-вторых, попытаться что-то с этим сделать». Вскоре Эмиль и Андрес уже летели в Колумбию. Они хотели попробовать классический метод Эмиля в науке о мире. Сначала диагностировать проблему, потом лечить. В течение нескольких месяцев перед всенародным референдумом противники мирного соглашения проводили кампанию «Нет». Медиа «Блицкрик», сеющий страх среди колумбийцев. Во всех телевизорах, телефонах и планшетах мелькало сообщение, что члены РВСК – не раскаявшиеся убийцы, которые никогда не смогут вернуться к нормальной жизни в обществе. Пропаганда показывала мультфильмы, где бойцы РВСК изображались в виде неистовых монстров, которые охотятся на колумбийцев. Среди целевой аудитории компании «Нет» была и мать Касаса. Она посвятила себя государственной службе, и одной из ее обязанностей было оказание помощи жертвам, покинувшим свои дома и подвергшимся пыткам со стороны РВСК. Она знала много ужасных историй, презирала РВСК и не проявляла интереса к мечтательным идеям сына о мире. В семье было правило «никогда не говори о политике». Никогда. Компания «Нет» распространяла ложь как минимум в одном вопросе. Бывшие члены РВСК смогли мирно интегрироваться в общество, но в сельских районах вдали от городов. Большинство колумбийцев никогда не встречали членов РВСК. Один из способов избавиться от ложных представлений – показать бывших членов РВСК обществу. Многочисленные исследования доказывают, что если люди общаются с незнакомцами один на один, часть предрассудков исчезает. Невозможно организовать подобное взаимодействие в Колумбии в больших масштабах. Компания против мира активно использовала СМИ. Может, есть другие СМИ, которые готовы вместо страха дарить людям надежду? Брат Андреса Касаса, Хуан, кинорежиссер, согласился помочь. Вместе с Эмилем братья Касас отправились в лагерь для демобилизации, чтобы взять интервью у бывших бойцов РВСК. Есть размышления Эмили из поездки, записанные, пока они ехали на автобусе по холмам Антиохии. «У меня такое чувство, что в головах бывших членов РВСК совсем не то, что о них думают колумбийцы, поэтому мы все это затеяли. Не знаю, насколько я в итоге буду прав, даже немного нервничаю по этому поводу». У него были и другие причины для беспокойства. Пенсильванский университет не мог платить интервьюируемым напрямую, поэтому Эмиль финансировал проект с личной кредитной карты. «Надеюсь, ко мне не нагрянет полиция», — сказал он коллеге. Первые испытания не заставили себя ждать. Молодые колумбийцы и съемочные группы Хуана варились в тех же новостях, что и остальная часть страны. Они ехали в сельский регион с хроническим разочарованием, ожидали, что члены РВСК будут террористами и наркоторговцами, недолюдьми. Интервью вдребезги разбило эти стереотипы. Бывшие лидеры РВСК, бойцы и медсестры рассказали о своих горестях, сожалениях и надеждах. Большинство из них были крестьянами, живущими в нищете. Многие в детстве видели, как их бабушек и дедушек, родителей, братьев и сестер убивают правительственные войска. В истории страны они были злодеями, но в своей собственной истории – жертвами. Почти каждый, с кем общались Эмиль и Андрес, хотел мира больше всего на свете. Съемочная команда тоже была одной из целей проекта. В отличие от большинства колумбийцев, они пожили в окружении бывших членов РВСК и знали, что такое соседство может быть мирным. Хуан Касас смонтировал отснятый материал в пятиминутные ролики, которые показывали человеческий облик бывших сторонников РВСК и их успешную интеграцию в общество в Антиохии. Затем команда провела эксперимент. Они показали эти ролики сотням колумбийцев, но был еще один набор роликов, никак не относящийся к конфликту. Их тоже показали сотням колумбийцев, но другим. Лекарство, направленное на укрепление мира, тестировалось параллельно с плацебо. После просмотра одного или другого варианта исследователи спросили зрителей, что они думают о РВСК и о возможности мира. Результат был драматичным. Колумбийцы, которые посмотрели видео о членах РВСК, начали относиться скептически к модной тогда идее, что надежды нет. Они начали верить, что люди, работавшие на РВСК, тоже хотят мира, в отличие от тех, кто посмотрел видео плацебо. Они также с охотой поддерживали реинтеграцию. Сильное желание мира оставалось испытуемыми даже спустя 3 месяца после просмотра фильма. Для Андреса самым показательным моментом стала реакция его мамы. За несколько недель до ее смерти он показал ей, над чем работал. Она посмотрела и сказала: «Теперь понятно, стало ясно, почему ты этим занимаешься». В течение многих лет она не хотела даже обсуждать этот вопрос, но ролики открыли ей глаза. Безверие, которое жило с ней годами, улетучилось. Эти интервью избавили людей от хронического разочарования и помогли сформировать человечный, наполненный надеждой взгляд на ситуацию, противоположность тому, что обычно делают СМИ. Ложные представления о соперниках были развеяны, хотя конфликт и насилие никуда не делись. Мир в Колумбии очень хрупкий. По всей стране продолжаются отдельные вооруженные конфликты, из-за которых в 2021 году было выселено в 3 раза больше людей, чем в 2020 году. Страна по-прежнему остро нуждается в мире, и братья Касас продолжают создавать медиапроекты, способствующие этому. У Андреса есть надежда. Большинство из тех, кого он опрашивал много лет назад, хотели мира. Теперь о нем мечтают еще больше людей. Когда я узнал о работе Эмиля в Колумбии, это меня очень тронуло, но были и противоречивые чувства. Ведь часто люди, пытающиеся разрешить конфликт, не нуждаются в помощи для решения проблем, особенно от белых американских спасителей. Я поднял эту тему в разговоре с Касасом. Он понял, о чем я, но решительно был на стороне Эмиля. Хотя Касас пришел работать в лабораторию, будучи студентом, к нему всегда относились как к равному. Эмиль настаивал, чтобы исследование проводилось на основе опыта Касаса как колумбийца. «Ему не нужен был помощник», — сказал Андрес, — «ему нужен был партнер». В лагере Эмиль тоже не пользовался своим авторитетом. «Он был обычным парнем», — вспоминает Андрес, — «не каким-то особенным иностранцем или профессором. Скромность Эмиля видна и в фильме, который выпустили братья Касасы. Он говорил: «Не думаю, что это мое дело. Я человек со стороны, не могу указывать людям, что им думать. Все, что я хочу, это поделиться знаниями о человеческом разуме и его способности меняться». Больше всего Касас был удивлен мистической связью между Эмилем и бывшими членами РВСК, которые согласились на интервью. Молодая девушка, которая сначала не хотела делиться историей, в итоге разговорилась с Эмилем, а затем поразила всех безупречным исполнением песни Леонарда Коэна «Аллилуйя». Импозантный бывший военный нашел с Эмилем общий язык сначала благодаря любви к борьбе, а потом рассказал историю, показывая эмоции, которые, скорее всего, прятал годами. Касас восхищался этой способностью Эмиля. Он помогал людям раскрыться. Позже я посмотрел отрывки интервью Эмиля с солдатом. Меня поразило не то, какие чувства он воскресил в этом некогда опасном человеке, а те эмоции, которые он сам дарил, и то, как эти разговоры меняли его самого. Весь в слезах Эмиль отвечал: «Ты подарил мне надежду не только в конкретно этой ситуации, а в человечество в целом». Когда Эмиль узнал о болезни, он настоял на возвращении в Колумбию. После операции его череп был настолько хрупким, что во время поездки ему приходилось носить медицинский шлем. «Наверное, его жена хотела меня убить», — говорит Касас. Это была последняя поездка Эмиля за пределы США, но очень уместная, продолжающая его главное дело. Он вдохновился историей Колумбии, а Касас продолжил их общую миссию. Каждый год он проводит международную конференцию «Neuropass», где ученые обсуждают пути укрепления мира. Каждая их встреча посвящена Эмилю. Эмилю и Андресу не пришлось никого обманывать, чтобы уничтожить страх и ненависть. Они просто рассказали колумбийцам правду о другой стороне. Как писал сам Касас, мир у нас в Колумбии очень хрупкий. Исследование доказало, что лучший способ укрепить его — думать лучше о других. Эта же стратегия показала свою эффективность в последующих исследованиях в США и других странах. Когда проблемы скрыты, пролить на них свет может быть лучшим решением. Но наша политика и так прогнила насквозь. А что на самом деле скрыто за экстремистским гомоном, так это миролюбивое и любознательное большинство. Многие наши культурные разломы образовались из-за непонимания. Основанный на надежде скептицизм может стать мощным инструментом, чтобы исправить ситуацию. Солнечный свет в форме ясной и простой информации освещает нечто так похожее на возможности. Идеальное несогласие. Как мы уже поняли, циничные люди наносят превентивные удары и видят в других худшее, а люди с надеждой качаются на волнах веры и видят в других лучшее. Порой они идут на очень широкие жесты. Деэскалация Кеннеди и Хрущева была похожа на проект «Ариан наоборот». Громкое заявление о доверии на мировой арене. Бывают и маленькие, но не менее важные шаги. Например, способность проводить время с теми, с кем мы не согласны. Звучит легко, но на деле кажется невозможным. Еще в 2016 году 51% американцев заявили, что им было бы интересно и познавательно поговорить с соперником, а для 46% это было бы труднозатратно и неприятно. 5 лет спустя энтузиазм испарился. 59% заявили, что такие разговоры утомительны, а заинтересованы в них были уже менее 40%. Люди готовы на что угодно, лишь бы не это. И демократы, и республиканцы признались, что лучше сходят на болезненную процедуру к стоматологу. Объединять людей в разрозненном мире — это не то же самое, что вырвать зуб, это сложнее. Общение с соперниками кажется опасным и даже безнравственным. Представьте римлян, приглашающих вестготов на пиво во время осады. Но даже если исключить отвращение, люди просто не видят смысла в таких разговорах. В 2022 году мы провели исследование. Спрашивали сотни людей, что будет, если республиканцы и демократы поговорят о политике. Большинство решило, что разногласий после такого разговора станет еще больше. Один демократ из Пенсильвании написал: «Политический диалог обречен». Техасский республиканец сказал: «Вежливость мертва, уважительное несогласие мертво». Оба они ошибались. Летом 2022 года мы пригласили в лабораторию более сотни американцев и предложили им, отбросив страх, присоединиться к онлайн-разговорам с людьми, поддерживающими партию соперника. Участники прибрались в своих комнатах, вошли в систему и включили микрофоны. Пары обсуждали такие темы, как контроль оружия, изменение климата и аборты. Мы были уверены, что каждый из пары будет на самом деле не согласен с собеседником. Также у нас был план действий на случай, если люди начнут оскорблять друг друга или угрожать. Как же мы удивились, когда все разговоры прошли успешно. Люди сталкивались во мнениях, но умели слушать. Когда после мы попросили оценить опыт по шкале от 1 «очень плохо» до 100 «очень хорошо», большинство поставило ровно 100. После разговоров неприязнь людей к соперникам резко упала, более чем на 20 пунктов по 100-бальной шкале, и держалась на этом уровне 3 месяца спустя. Если бы к ним присоединилась остальная часть страны, показатели политической агрессии откатились бы назад к эпохе Клинтона. Не совсем мирное время, но не такое жестокое, как современная политика. В процессе разговоров люди переставали принижать достоинства оппонентов и начинали скромнее высказывать свое мнение. Если атаки социальных акул отпугивают нас от повседневных взаимодействий, по отношению к соперникам они заставляют чувствовать настоящий ужас. И если разговоры с незнакомцами действуют на нас на удивление позитивно, польза от взаимодействия с соперниками больше в разы. Эмиль верил в это всем сердцем. Один из последних экспериментов, результаты которого он опубликовал, как раз был посвящен общению противников. И сам он жил, опираясь на эту веру. Нур Ктейли, один из его коллег, наблюдал, как Эмиль общается с друзьями-консерваторами в социальных сетях. Ночи напролет они обсуждали контроль за оружием, иммиграцию и тому подобное. Эмиль никогда не смягчал свою позицию, но и никогда не отвергал оппонентов. Даже когда они были не согласны с его посланием, эмпатия Эмиля тушила всю злобу, вспоминает Ктейли. Конечно, не каждый разговор может смягчить конфликт. Тысячи праздничных ужинов в честь Дня Благодарения заканчивались еще до того, как подали тыквенный пирог, потому что люди могут быть такими же подлыми в реальной жизни, как и в сети. Недостаточно просто говорить с соперниками, нужно действовать продуктивно, проводить умственную и эмоциональную работу. Исследования раскрывают рецепт идеального несогласия. Первое. Правильный несогласный скорее задает вопросы, а не высказывает утверждения. Второе. Он пытается взглянуть на мнение людей изнутри, опираясь на их истории. Третье. Когда соперники находят точки соприкосновения, правильный несогласный отмечает это. Четвертое. Когда он не уверен в чем-то, говорит об этом открыто, а не притворяется уверенным. Каждый из этих ингредиентов уменьшает вероятность того, что несогласие перерастет в токсичный конфликт. Идеальное несогласие — это не просто приятное общение, оно обладает огромной силой. В ходе экспериментов люди, которым давали этот рецепт, в итоге слушали собеседников более внимательно и задавали грамотные вопросы. Но люди, с которыми они разговаривали, тоже становились более открытыми, хотя не получали никаких инструкций. Возмущение заразительно, но любознательность и человечность тоже. По ту сторону мира. Конфликты поглощают нации, тормозят работу правительства и угрожают демократическим принципам. Большинство людей хотят более устойчивого мира. Качественная информация, которая раскрывает все то общее, что есть между нами, помогает проложить путь к данной цели. Но разве это все, к чему мы должны стремиться? Некоторые формы мира очень похожи на статус-кво. Исследователи обнаружили, что когда люди в исторически менее сильных группах, например, чернокожие американцы, стремятся к гармонии с более сильными группами, они менее склонны бросать вызов несправедливости, предвзятости и злоупотреблениям. Многие деления в мире не сбалансированы. Люди у власти отнимают землю, свободу и жизнь у тех, кто властью не наделен. Такое угнетение сложно назвать конфликтом, так же как ограбление нельзя назвать уличной дракой. Я борюсь с этим. Мои исследования показывают, что эмпатия может быть мощным инструментом для преодоления разногласий и снижения враждебности. Когда группа подвергается преследованиям на протяжении нескольких поколений, у людей есть все основания злиться. Порой, когда я говорю о сострадании, я представляю человека из маргинализированной группы, которого ругают за то, что он не хочет улыбаться людям, готовым лишить его прав. Они могут подумать, какая наглость просить нас принести жертву ради мира. Надежда — это мощная социальная сила. Она в состоянии укрепить общность, способствовать пониманию и восстановить доверие. Но какой в этом смысл, если хорошее самочувствие не влияет на жизнь вокруг? Люди не соглашаются друг с другом и не любят друг друга, это факт. Но разве это худшее из наших проблем? Давление на избирателей закрывает рты миллионам американцев. В нашей культуре набирает силу тенденция ущемлять права женщин, эмигрантов, бедных, губить природу и саму демократию. Может, надежда — это всего лишь подсластитель, который помогает смириться с угнетением? Бесчисленное количество раз я переживал, что моя работа будет использована как своего рода психологическое успокоительное, усмиряющее людей в тот момент, когда им нужно действовать. Размышляя об этом сейчас, я вижу свой собственный цинизм. Возможно, человеческая общность слишком слабая и дружелюбная для наших сумасшедших времен. А может и нет. Единственный способ узнать наверняка — следовать по пути, который открывает наука.